стимулирующий разговор. Дью добрался до дома, где жил Тед, довольно быстро. Два серых фургона опередили его всего на несколько секунд. Когда он въехал на своем Линкольне прямо на мокрую от талого снега лужайку, из фургонов вышли вооруженные люди в защитных костюмах. Перед самим домом не припарковался никто. Место для маргомобиля было оставлено свободным. Дью вышел из машины. Холодный проливной дождь тут же забрызгал его лысину. Через каких-то пару десятков шагов куртка тоже стала мокрой. Он шел быстрым шагом, но все-таки не бежал. Бежали два молодых щеголя, облаченных в черные защитные костюмы. Каждый держал в руке пистолет-пулемет ФНП-90, так же, как и двое их товарищей, занявших позиции на лужайке. Один из парней саданул по входной двери, раскрыв ее настежь. Он вошел внутрь в сопровождении напарника. Дью медленно сосчитал до 10, дав молодым парням возможность полностью осмотреть и занять дом. Так и не услышав выстрелов, он спокойно прошел внутрь. Двое мужчин стояли в гостиной, которая находилась между входной дверью и кухней. Никто из них не двигался. Каждый молча держал под прицелом огромного мокрого человека, сидящего за кухонным столом. А человек спокойно допивал будвайзер из бутылки, сжатой в правой руке. Левой он держал ребенка. На кухонном столе была мокрая железная монтировка. К ее концу прилип кусок окровавленной кожи с пучком спутанных каштановых волос. В открытом дверном проеме лежала мертвая женщина. Дью сразу понял, что она мертва, потому что у живых людей головы выглядят совсем по-другому, и у них не бывает такого застывшего, ничего не выражающего взгляда. Кроме того, живые обычно не лежат в огромной луже собственной крови. Внизу, у края стола, всего в нескольких шагах от гигантской ноги Перри, Филлипс увидел мертвого мальчика. Позвоночник ребенка был сломан посередине почти под прямым углом. И везде пахло каким-то вонючим дерьмом. Дью вытащил кольт М1911 и спросил, указывая на пол: «Как ты сюда забрался?» «Через заднее окошко», — ответил Перри. «Там всего 10 футов, не больше. Для парня, которому когда-то всадили пулю в колено, я еще неплохо прыгаю». Дью не обратил внимания на эту шутку. «Ты совсем спятил? Нам были нужны эти люди». «Я им помог», — сказал Перри. «Как бы мне хотелось сейчас пристрелить тебя и тоже избавить от страданий». «Как жаль, я ведь так страдаю», — хрипло проговорил Перри. «Чего же ты ждешь? Давай!» Он сделал большой глоток. «Хочешь убить ребенка?» — ледяным голосом спросил Дью. «Нет, ребенок чист», — ответил Перри. Он небрежно швырнул мальчика одному из солдат. Дью машинально дернулся, зная, что не поймает, но это успел сделать солдат, бросивший на пол автомат. Правда, от неожиданности он схватил ребенка как-то неуклюже, и тот сразу же заплакал. Громко заплакал. Ребенок не плакал, когда его одной рукой держал психопат, только что забивший насмерть все его семейство. Но, оказавшись в безопасности, он тут же завыл, как сирена. «Вот поди, разбери этих детей!» «Эй, вы оба, уберите отсюда малыша!» — приказал Дью. «Отнесите его в фургон и охраняйте. Я пришлю человека, который о нем позаботится. Это доктор Хант. Вы сразу его узнаете». Солдаты ушли, оставив Дью наедине с Перри. Дью трясло от холода. Погода в Висконсине мало отличалась от погоды в Мичигане. Везде чертов дождь и пронизывающий холод. Вот отчего такая невыносимая боль в пояснице. — Кто здесь еще был? — спросил Дью. Перри указал вглубь кухни. Дью осторожно подошел к выходу из гостиной. Немного наклонился и выглянул за угол. Он увидел еще один труп на полу, перед холодильником. Большое темное пятно в области промежности и бедер. Вот откуда исходил неприятный запах. Еще три носителя мертвы. Мюррей Лангорд будет рвать и метать, когда узнает об этом. Три убийства, ни больше, ни меньше. А Доуси сидит за столом, беззаботно потягивая будвайзер. С каким удовольствием он бы сейчас пустил пулю в голову этого психа? Перри вытащил из упаковки вторую бутылку и протянул Дью. «Пей сам», — отмахнулся Филлипс. «Если Баумгартнер и Милнер мертвы, то мне все равно, насколько важной шишкой тебя считает Мюррей». «Это не те ли недоноски, что следили за мной? Они ездили на белом автомобиле». Дью кивнул. Перри пожал плечами, допил пиво, потом открыл бутылку, которую только что предлагал собеседнику. «База, это Филлипс», — сказал Дью. Микрофон в его наушнике тут же передал его слова в автомобиль связи, находящийся в 5 или 6 кварталах отсюда. «На связи», — ответил металлический голос. «Просьба сообщить местонахождение Баума и Милнера. Кто-нибудь выходил с ними на связь?» «Требуется время для проверки информации», — сказал голос. Филлипс принялся ждать. Доуси сделал большой глоток. «Держу пари. Тебе не терпится пристрелить меня». Он подбрасывал в руке золотой колпачок от Будвайзера. «Возможно, я всего лишь хочу тебе помочь», — спокойно проговорил Дью. «Вот и замечательно», — усмехнулся Перри. В наушнике снова раздался металлический голос. «Баумгартнер и Милнер живы. Агент Ревел сообщает, что они попали в переплет. Но все будет хорошо. Вот-вот подъедет скорая. Кстати, их автомобили «Мустанг» Доуси не подлежат восстановлению». Дью сунул кольт обратно в плечевую кобуру. Перри улыбнулся. «Я же говорил, что не хочу никакой слежки, Дью. Я мог бы их убить, если бы захотел». «Что, черт возьми, с тобой происходит, Доуси? Тебе уже 1 000 000 раз говорили, что нам нужен живой организм». «Я не солдат», — ответил гигант. «И плевал я на ваши приказы». «Нам нужна информация, понял, кусок дерьма, а эти люди сполна располагали ею». «У меня есть все, в чем вы нуждаетесь», — сказал Перри. Он убрал пивные бутылки, и Дью увидел на столе запачканную карту. Доуси вытел руку о штанину. «Следующие врата расположены к северо-востоку отсюда», — проговорил он, показав место на карте. «В Мичигане. Ближайший городок называется Маринеску. Вот куда собирались эти люди. Если в округе еще есть инфицированные, то они направляются туда, либо уже там находятся. Теперь вы все знаете. Зачем же вам тогда эти ублюдки?» «Ублюдки? На всякий случай напомню. Тому из них, которому ты переломил хребет, было не больше 5 лет. «Ну и что?» — ответил Перри. «Если бы он добрался до ножа, то вонзил бы его тебе в живот. Зачем он вам живой?» Филлипс заскрежетал зубами. «Потому что этого требует там, наверху. Вот почему». Доуси кивнул. «Правильно. Им хочется видеть, что кто-то страдает. Они получают удовольствие от того, что кто-то сходит с ума. Они хотят воочию наблюдать, как кто-то испытывает то же, что и я, верно?» Дью промолчал. «Ты все-таки достал меня, старина», — сказал Перри. «Я единственный, кто может их слышать, и единственный, кто может их найти. Так что берегите мою задницу, ребята». Доуси полностью вышел из-под контроля. Дью понял, что парень совершенно сорвался с катушек. Всего 5 недель назад, неизвестно ради чего, он отрезал себе гениталии. В иной ситуации Дью мог бы ему даже посочувствовать, но сейчас... Однако в глубине души Филлипс никак не мог отделаться от мысли, что если бы он лечил инфицированных так, как Перри, то его напарник Малкольм Джонсон был бы все еще жив. «Доуси, тебе нужно прекратить это», — сказал Дью. «Маргарет считает, что таких людей можно спасти. Как она им поможет, если ты продолжаешь свою кровавую бойню?» «Ей не удастся их спасти», — покачал головой Перри. Он разом опустошил бутылку и взялся за третью. «Доверьтесь мне. Я знаю, о чем говорю. Я единственный, кто может помочь этим людям». Военный несколько секунд пристально разглядывал этого огромного человека. Уже в третий раз и второй раз за последние 3 дня Доуси обнаружил объект треугольников. Первую конструкцию Дью запомнил хорошо. Она была настолько горячей, что растворила весь снег вокруг. Объект ярко засветился, а потом через арку поползли 1000 уродливых тварей. Они устремились в лес, прежде чем ракеты, запущенные со штурмовых вертолетов «Апач», разнесли вдребезги странную конструкцию. «Выходит, это уже вторые врата за весьма короткий промежуток времени», — задумчиво проговорил Дью. «Думаешь, будут еще?» Перри пожал плечами. «Не знаю. На самом деле я не могу это объяснить. Я просто слышу кое-какие сигналы. Вибрацию, что ли? Может быть, появятся и другие арки. Не могу ничего обещать. Но тебе, старик, лучше хорошенько подготовиться, вместо того, чтобы сидеть и ковырять здесь в носу. Думаю, что скоро поступят новости из Маринеску». Дью сурово посмотрел на Доуси. «Хорошо, но ты останешься здесь. Я сейчас все выясню, а потом отвезу тебя в мотель». «Спасибо, дорогой», — усмехнулся собеседник. «А заодно скажи своим ребятам, чтобы забрали мою сумку из багажника разбитого мустанга. И, кстати, что касается автомобиля, то мне понадобится еще один. И пусть дадут машину побольше. На этот раз я предпочел бы голубого цвета с серебристой полосой. Но, в принципе, соглашусь на любой цвет, предложенный вами. Не хочу усложнять». Мало того, что Доуси наркоман и убийца, он еще и остряк. Дью злобно уставился на него. У него опять зачесались руки. Так хотелось всадить пулю в этого психа. «Кстати, об оружии. Возник один довольно интересный вопрос. Ты разобрался с Баумгартнером и Милнером, — сказал Дью. — Они оба теперь вне игры. Почему же ты не забрал у них оружие?» Он заметил, как что-то мелькнуло в глазах Перри. Этот злобный огонек появлялся в тех редких случаях, когда он говорил о треугольниках или личинках. «Может быть, страх?» «Оружие для слабаков», — отрезал Перри. «С железной монтировкой у человека гораздо больше шансов быть похожим на Чарльза Бронсона». Дью смотрел на него еще несколько секунд. Затем взял карту и вышел из дома. Оказавшись на улице, он увидел, как к дому подъехал первый из двух маргомобилей. Когда Маргарет узнает, что ей не с чем работать, то явно не обрадуется.